Во время очередной возникшей по ходу игры паузы, когда мяч улетел куда-то далеко за пределы площадки, один из двух белых игроков, игравший сегодня за одетых, подошел к другому белому, раздетому, и сказал: «Слушай, Джо-Джо, что происходит? Может, у меня с глазами что-то не в порядке, но, по-моему, этот сопляк собирается вышибить из тебя дух». Эти слова были сказаны достаточно громко, чтобы тот, кого назвали Джо-Джо, опасливо оглянулся, проверяя, не услышал ли их кто из чернокожих. Удостоверившись, что вопрос остался незамеченным, он криво ухмыльнулся и кивнул головой в знак согласия, мол, все так и есть. Голова у него была почти нагло обрита, с боков и на затылке, и только на макушке оставлено немного коротких светлых вьющихся волос. С такой прической парень слегка смахивал на солдата. Он был крепко сложен, на сильном мускулистом теле, опиравшемся на чрезвычайно длинные ноги, незаметно ни капли жира. Ростом этот баскетболист был 6 футов 10 дюймов и весил при этом 250 фунтов. Кивнув приятелю, он сказал, понизив голос: «Если хочешь знать, Майк, это еще полбеды. Этот мудак долбанный еще и херню всякую про меня говорит». «Какую такую херню?» «Да вот такую». «Слушай, что ты за хрен такой хренов? Стоишь на площадке, как хрен вкопанный. Не умеешь двигаться, так вали из спортзала нахрен. Вот такую хреновину он и несет. А сам, между прочим, первокурсник хренов. Стоишь на площадке, как хрен вкопанный». Он так и сказал. Майк не мог не усмехнуться. «Знаешь, Джо-Джо, подмечено точно, а главное, остроумно. Сам прикинь. И не говори. Сдохнуть от смеха можно. Да еще толкает меня своими хреновыми локтями и рубит, и подсекает, сопляк хренов. Смотри, как под ребра заехал. И откуда он тут взялся?» Сам того не сознавая, Джо-Джо говорил на самом модном в нынешнем году среди студентов диалекте, называвшемся среди посвященных хренопиджином. В этом языке слово «хрен» и его производные использовалось в самых разных значениях, представляя собой все возможные части речи. Его можно было использовать в качестве междометия «вот хрен» или просто «хрен там» с восклицательной интонацией или без таковой. Для выражения несогласия или реакции на непредвиденное осложнение в качестве прилагательного «хренов мудак», «сопляк хренов», «хреновы локти». Для выражения отрицательного отношения к тому или иному лицу или предмету. В качестве наречия или категории состояния для усиления прилагательного «ни хрена, непонятная книга» или в качестве глагола «охренеть можно, да ты охренел совсем». Использовалось оно и как существительное самой широкой семантики. «Ну что это за хрен тупой?» или «На кой хрен мне все это нужно?» Вполне возможно было и вычленение отдельного значения этого слова как элемента высказывания, выражающего несогласие с кем или с чем бы то ни было. «Да иди ты нахрен!» Тот же глагол мог быть использован в значении «устать», «быть измученным», физически, материально и даже политически. «Совсем я охренел от этих занятий!» Список этих понятий чрезвычайно широк. «Охренеть» можно было от безделья, от большого количества спиртного, от обозначенной стоимости того или иного предмета либо услуги, просто охренеть, и так далее. Естественно, нельзя забывать и об императивной инструкции, выражающей намерение говорящего прервать акт коммуникации. «Пошел ты нахрен!» «А пошло оно все нахрен!» Иногда, впрочем, это значение слова «хрен» можно уже считать архаизмом. Оно использовалось для обозначения мужского полового органа и применялось в вульгарном разговорном стиле. Он вставил ей свой хрен прямо на ковре перед телевизором. Ботаническо-гастрономическую этимологию данной лексемы можно считать уже практически утраченной.